Глава 10. «Все не так просто», — Ревел вздохнул, опускаясь в кресло рядом со мной. «Замок правителя находится далеко от границы, но даже сюда туман проникает. По ночам и пасмурным дням туман вездесущ. На самом замке стоит защита, поэтому здесь, в жилых комнатах и других жилых помещениях, количество тумана минимально». «Ревел, я не понимаю, зачем драконам защищаться от тумана? Ведь туман — это ваша магия. Вы же способны им управлять, я видела». «Не стоит путать туман, который свободно блуждает по шатьеру, с нашей магией. Туманные драконы вышли из тумана. Внутри нас тоже есть туман. Именно тот туман, который внутри нас, мы применяем для своих нужд. Как это делают ваши человеческие маги? Используют магию, которая есть внутри них. Также мы можем воздействовать на окружающий туман. Однако в тумане живет много существ, не подвластных нам. Поверь, даже драконы не в восторге, если по дому разгуливают орды туманных созданий». Но ты говорил мне, что это нормально, что я должна привыкать», — потрясенно выпалила я. «Какое лицемерие! Издевательство!» «Как я уже сказал, ты не должна была узнать о настоящем положении вещей в шатьере. Мы защищаем свои дома. На границе тумана так много, что он все равно просачивается в большом количестве, а вместе с ним и туманные создания. Защита не пускает опасных, но те, что ты видела, не могли причинить вреда, зато могли просочиться. Здесь же, в замке правителя, ситуация несколько иная. Жилые помещения полностью защищены от любых туманных созданий. Зато в катакомбах под замком их предостаточно. Именно туда ты попала из Ирвайль». «Значит, под замком полно опасных тварей?» «Да, но сюда они проникнуть не могут, если кто-то их не проведет. Как, например, ты провела Эквару». «Она, кстати, не показалась мне опасной». Ревел смерил меня странным взглядом. «Это хорошо, что не показалось». «Ну да, если даже драконы не выживают, у человека не было шансов». «А каким образом я провела Эквару в замок?» «Вероятно, при помощи туманной магии, которая содержится в браслете». «Шаньга сказала, что я пахну туманной магией, но браслет и узы Наркаяра она выделила отдельно». «Что ж, эквары прекрасно чувствуют туманную магию, намного ярче, чем ее чувствуем мы. Вероятно, она права». «И что это может значить?» «А это нам еще только предстоит выяснить». Мне показалось, Ревел что-то недоговаривает, как будто тяжелая и мрачная завеса опустилась, скрывая от меня нечто важное. Однако пока настаивать не стала. Были и другие вопросы. «Что значит туманный язык?» «Это очень древний язык, на котором разговаривали самые древние туманные создания задолго до появления драконов. Наш язык на туманный похож, но все же отличается». «Я так поняла, некоторые туманные существа говорят на драконьем». «Да, большинство. Но такие древние и опасные, как Эквара, у них свой язык, и мы их не понимаем». «Тогда как могу понимать я, еще и говорить на этом языке?» «Этого, Ивона, я не знаю, но мы можем проверить кое-что другое. Для начала...» Он поднялся и протянул мне руку. Я заподозрила неладное, но любопытство все же пересилило, вложила руку в ладонь дракона, ощутила, как туман окутывает нас и куда-то переносит. Спустя пару мгновений выяснилось, что туман доставил нас в странное место, больше всего похожее на загон. Я увидела небольшой деревянный домик, тонущий в тумане, и деревянную пристройку к нему. Именно загон эта пристройка напоминала больше всего. Высотой забор едва достигал талии, но вверх от него исходило синеватое свечение. «Магия?» — спросила я. «Да, магия», — Ревел отворил дверцу. «Проходи». «Может, не стоит?» «Стоит, Ивона, стоит. К тому же ты в абсолютной безопасности. Я ведь рядом!» Дракон усмехнулся. Еще несколько секунд. Я сомневалась, потом решительно вошла. Не то чтобы была готова доверить свою жизнь Ревелу, но ведь интересно. Поначалу ничего не происходило. Я просто стояла и осматривалась по сторонам. А потом из тумана выплыло туманное создание. Хотя нет, оно не плыло, шагало. Небольшое, размером с собаку. Его тело было покрыто темно-синим поблескивающим панцирем. А главное существо просвечивало совсем немного, гораздо меньше остальных туманных тварей. «Кто это?» — спросила я. «Виткот. Очень милое и безвредное туманное создание», — сказал Ревел. «Туманные создания бывают двух видов. Полностью прозрачные, бестелесные, способные просачиваться сквозь стены. Именно такие могут проникать в драконье жилище. Второй вид — это существа материальные. Они не умеют просачиваться, но они также сотканы из тумана, просто гораздо более плотного». «Виткот, я так понимаю, принадлежит ко второму виду?» «Правильно понимаешь. И что мне с ним делать?» «Знакомиться. И в целом все, что пожелаешь». Очень странные рекомендации. Я присмотрелась к существу. Оно, в свою очередь, присмотрелось ко мне. Довольно милое, с узкой вытянутой мордочкой, толстой короткой шеей и короткими лапами. Существо приблизилось, приподняло голову. Я решилась, присела рядом с ним и протянула руку, давая понюхать. «Привет», — сказала я, — «рада знакомству». «Они не разговаривают. Виткоты не настолько разумны, как эквары». Но существо как будто меня поняло. Уткнулась мордочкой в ладонь, лизнула тонким раздвоенным языком и завиляла хвостом, подставляя голову и спину, как будто предлагая погладить, что я, собственно, и сделала. Виткот радостно пискнул, бухнулся на землю и перевернулся на спину, позволяя гладить брюхо. «Ну, кажется, неплохо». Я подняла глаза и наткнулась на удивленный взгляд Ревела. «Что-то не так?» «Не знаю», — дракон мотнул головой, как будто сбрасывая с себя оцепенение. «Нужно продолжить эксперименты, пока рано делать выводы». «Может, я теперь и на драконьем говорю?» — с надеждой спросила я. «Давай попробуем. Шавара ихшетевэш. Понимаешь?» «Нет», — я вздохнула. «Вот ведь издевательство. Почему именно древний туманный, а не драконий? Что за странный выбор?» «Хм...» Кажется, в копилку вопросов добавилось. Остальные эксперименты решили отложить на завтра. Конечно, нам обоим было любопытно, но я окончательно продрогла в тумане, и Ревел в кои-то веки это заметил. «Не хочу, чтобы ты заболела в самый ответственный момент», заявил дракон и перенес нас обратно в замок. В замке что-то происходило. Всех участников отбора поселили неподалеку друг от друга в одном крыле. И здесь, на удивление, оказалось шумно. Варна неслась по коридору с диким визгом, за ней по воздуху неслась Шаньга и зловеще с шипением хохотала. «Почему Варна не отбивается магией?» — поразилась я. «А на эквар это не действует, они неуязвимы». «Почти», — сказал Ревел. Варна добралась до своей двери, вцепилась в ручку, задергала ее, явно от страха не соображая, куда поворачивать и что вообще делать. «Шаньга!» — окликнула я. Змея остановилась в паре метров от Варны. Драконица обернулась, побледнела и все-таки смогла открыть дверь. С ужасом, ввалившись в комнату, поспешила запереться. «Шаньга, если ты будешь пугать драконов, Ашаран запретит тебе гулять по замку», — сказала я. «Да? Почему?» — удивилась Шаньга. «Он ответственен за порядок в замке. И вообще, такое ощущение, что все тебя боятся». «А меня надо бояться!» «Правильно делают», — самодовольно заявила змея. «Но если ты хочешь и дальше гулять по замку, прошу тебя, веди себя спокойнее и не пугай драконов». «Ладно, так и быть», — буркнула Шаньга и вслед за нами вплыла в комнату. Ревел смерил ее подозрительным взглядом. «Чё пялишься?» — спросила змея. «Ивона?» «Она не понимает, почему ты так на нее смотришь». «Пытаюсь понять. Ты не хочешь спросить Эквару, почему она решила тебе помочь?» Я повернулась к Шаньге. «Ой, вот только не надо. Не надо повторять. Я и так все понимаю. А помочь решила, потому что захотелось. Засиделась я в катакомбах. На замок хотела посмотреть. Но защита сюда не пускала». Я передала слова змеи Ревелу. «Любопытно», — задумчиво откликнулся он, не спеша посвящать меня в свои размышления. «Может, дело в том, что она унюхала туманную магию?» «Где твоя спальня?» — внезапно спросила Эквара. «Там», — я оторопело махнула рукой. «Все, я спать», — заявила змея и поплыла по направлению к спальне. «Что это было?» — поразилась я. «Она собирается спать вместе со мной?» «Похоже на то», — Ревел выглядел так же потрясенно. Спустя какое-то время пояснил. «Мы редко разговариваем с туманными созданиями и никогда не спрашиваем их мнения. Мы их подчиняем и часто используем в качестве помощников». «Как служанок?» «Да, и не только. Туманные создания могут охотиться, сторожить, добывать для нас что-нибудь, скажем, информацию». «Шпионить?» «Да, суть в том, Ивона, что мы их подчиняем. Чем сильнее магия дракона, тем более сильных существ он способен подчинить. И квар никто не мог подчинить, потому что они слишком могущественны, слишком древние. Но и ты, как я понял, не подчиняла ее. По какой-то причине туманные создания тянутся к тебе сами по своей воле». «Может, как раз потому, что я не пытаюсь их подчинить?» «А еще говоришь на туманном языке», — хмыкнул Ревел. «Дело в том, что люди на такое не способны. Туманные создания никогда не тянутся к людям». «И у тебя нет никаких объяснений этому феномену?» «Есть одно теоретическое. Узы Наркаяра дают тебе доступ к туманной магии. А еще вместе с туманной магией может прийти какой-нибудь дар, особенность. Видимо, твоя особенность — это общение с туманными созданиями». Как ни пыталась, я так и не смогла вытянуть из Ревела подробности. Он наотрез отказался пояснить, что значит «доступ к туманной магии». В итоге я отступила, но не забыла. «Ревел, у меня еще один вопрос. Ашаран говорил о каких-то состязаниях между парами». Дракон помрачнел. «Да, нам придется драться друг с другом. Одна пара против другой. Победители продолжают сражение. Проигравшие к сражениям больше не допускаются. И, как следствие, почти теряют возможность победить в отборе». «То есть я правильно понимаю, что и невесты, и женихи будут драться все?» «Да, Ивона, ты все понимаешь правильно». «Мы ведь не сможем победить». Кажется, я рухнула в бездну. «Поверь, я стою нескольких драконов». Ревел натянуто улыбнулся, но я чувствовала, что он не так уверен в собственных словах, как хочет показать. После ужина, который нам принесли в покое, я шла к себе в комнату на негнущихся ногах. Перед мысленным взором разворачивались жуткие картины кровавых сражений. Меня там просто раздавят, разорвут на кусочки, и Ревел ничего не сможет с этим поделать. Я бы, наверное, сошла с ума прямо сейчас, если бы не увиденное. Шаньга, эта наглая змеюка, спала у меня в постели. Учитывая размеры эквары, она занимала всю кровать. Мне места не осталось. «Шаньга, тебе не кажется, что ты наглеешь? Это моя кровать», — заявила я. Змея приоткрыла один глаз. «Нет, не кажется. Я наглею. Я очень и очень наглая. Но ты мне нравишься. Так и быть, забирайся ко мне». «Я пойду в ванную, но когда вернусь, кровать должна быть свободна, а ты можешь спать в кресле». Я отправилась в ванную, весьма смутно представляя, как вообще можно спать в одной комнате со змеей, с туманной змеей. Голова кругом от событий безумного дня. Пока плескалась в ванне, пыталась осмыслить все произошедшее. Я пахну туманной магией, вероятно, из-за браслета и проведенного Наркаяра. Но что именно это означает, непонятно. Я по-прежнему не понимаю драконий, зато говорю на древнем туманном языке, который сами драконы не понимают. Не идеальный, но все же весьма приятный бонус. А еще в моей спальне, на моей кровати, дрыхнет эквара, которую боятся или, как минимум, опасаются драконы. Чисто теоретически, если она захочет меня сожрать или придушить, причем придушить с моим везением более вероятно, никто ничего не сможет сделать. Даже Ревел не защитит. Но Шаньга совсем не выглядит так, будто собирается меня убивать. Так что пока, пожалуй, бояться не буду. Когда я вернулась из ванной, змея по-прежнему дрыхла на моей кровати. Пришлось немного потолкаться с ней. Шаньга внезапно развеселилась, да и я тоже. Услышав подозрительный шум, в комнату ворвался Ревел. Его руки были окутаны туманной магией, готовы сорваться в атаку. Ревел застал нас в тот момент, когда я навалилась на Шаньгу и давила ее морду подушкой, а змея странно хлюпала, кажется, от смеха. «Ивона?» «Да», — я обернулась к потрясенному дракону. Шаньга воспользовалась моментом, вывернулась из-под подушки и оплела мое тело. Подушка выпала у меня из рук. «Ревел, ты только не трогай Шаньгу, ладно?» «Еще бы он тронул! Я его потом так трону! Со стены будут соскребать!» — пробормотала Шаньга и выпустила меня, сползая с кровати. Через пару секунд она уже устраивалась в кресле. «Ты дралась с Экварой? Я правильно понял?» Все так же ошалело выдавил Ревел. «Ты руки-то опусти», — попросила я, — «и магию убери, а то нервируешь». «Эквару?» «Всех!» Ревел развеял магию и слегка расслабился. «Так что это было, Ивона?» «Мы всего лишь боролись за кровать, не бери в голову». Я отогнула одеяло и собиралась заползти под него, но Ревел отчего-то разозлился, рванул ко мне, вытаскивая из-под одеяла. Вернее, попытался. Он только схватил меня за плечо, а на его руке уже повисла Шаньга, легонько, иначе мы бы точно услышали хруст, сжимая челюстями наглую конечность. «Ревел, отпусти!» Дракон отпустил мою руку. «Шаньга!» Змея выплюнула руку Ревела и отправилась обратно в кресло. «Ивона, мы можем поговорить наедине!» Ревел прищурился. Его взгляд прожигал меня насквозь и ничего хорошего не предвещал. Казалось, он с трудом сдерживается. И то сдерживается только потому, что не хочет быть пожеванным Экварой. «Ладно». Я стянула со стула халат, закуталась в него и прошла в соседнюю комнату. К сожалению, слишком поздно сообразила, что перепутала направление. Это ведь не моя гостиная, а спальня Ревела, и кровать уже разобрана. Вон, одеяльце помято слегка. Неловко как-то. «Да, Ревел, что ты хотел сказать?» Он прожег меня яростным взглядом. «Сущий пустяк. Всего лишь хотел напомнить, что Эквара — убийца, крайне опасное, древнее существо, которому вряд ли смогу противостоять даже я. Если она наиграется и вздумает тебя убить, я ничего не смогу сделать. Ты это понимаешь?» «Понимать-то понимаю. Но что ты предлагаешь? Выплясывать? На цыпочках перед Шаньгой ходить?» Мне почему-то подумалось, что такое поведение будет только раздражать ее. Вот тогда Шаньга вполне может меня сожрать. «Просто хочу, чтобы ты помнила об опасности и контролировала себя». «Иными словами, мне не стоит давить змею подушкой». «И это тоже». Ух, как разнервничался. Почему-то мысль о драконах, вышагивающих на цыпочках перед Шаньгой, позабавила. «А я и не собираюсь ее бояться. Мне уже нечего терять». И так оказалось в шатьере никому не нужное, да еще на отборе, на котором, вероятнее всего, меня скоро прикончат. Кстати, а можно взять с собой на поле боя Шаньгу? Нет, без туманных созданий, только драконы. Ну и человек в нашем случае. Жаль, я вздохнула. Ивона, мне не нравится, как ты относишься к ситуации. Эквара очень опасна. Я вообще тебе не нравлюсь. «И что теперь? Удавиться?» «Все, Ревел, хочу спать». Я развернулась и поспешила к себе. Тем более находиться в его спальне было крайне неловко. Во сне туман снова вливался в меня. Я снова не могла закричать. Проснулась от собственного ужаса. Столкнулась взглядом с желтыми змеиными глазами. «Я ведь не кричала?» — прохрипела я. Зашарила рукой по тумбочке в поисках воды. Но ничего не нашла. Со всеми потрясениями забыла поставить стакан, а до графина еще дойти нужно. «Туман! Запах тумана!» — сказала Шаньга задумчиво, поводя носом. «В меня на самом деле вливается туман!» — поразилась я. «Он был здесь?» — и закашлялась. Повышать голос не стоило. «Нет, тумана здесь не было, по крайней мере, снаружи. Но туман шел к тебе, возможно, по браслету». Пока я кашляла и хрипела, Шаньга отползла в сторону. Я совсем не ожидала, что она протянет мне стакан с водой, но отказываться не стала. Тут же схватила его, отпила. «Ты знаешь, что происходит с человеком, связанным с драконом через наркояр?» — спросила Шаньга. «Нет. А что с ним происходит?» «О, это будет интересно!» — змея усмехнулась. «Шаньга!» — возмутилась я. «Не скажу, не скажу! Тем более твой дракон уши греет у двери». «Подслушивает?» — это я спросила уже шепотом. «Да, подслушивает», — Шаньга кивнула. «Он не хочет, чтобы ты узнала». «Конечно, никто не хочет. А я не буду говорить. Спи, Ивона, я постерегу твой сон». Я думала, что не смогу заснуть, когда в голове столько вопросов, но оказалось, что вымоталась слишком сильно. Не прошло и пары минут, как сон снова мною овладел. На этот раз кошмары не беспокоили. Ревел Аран Эраваш. «Признавайся, твоих рук дело!» — прорычал Ревел. «О, ну надо же!» — Терла ничуть не испугалась грозного вида дракона. «Я уж и не знала, что еще сделать, чтобы ты меня навестил. А то все возишься с человеческой девкой, обо мне забыл». Драконица распахнула халат и приспустила его с плеч, позволяя соскользнуть вдоль тела к ногам. Оставшись в одной полупрозрачной сорочке, перешагнула через халат и приблизилась к Ревелу. «Я так соскучилась. А ты? Скучал по мне?» Ревел перехватил запястье драконицы, когда та попыталась его обнять. «Ты чужая невеста, Терла!» «И что? Кого это останавливало? Я стала невестой Шиона только для того, чтобы попасть на отбор. Ты ведь лишил меня возможности здесь оказаться в качестве твоей невесты, а я не хочу упускать такой прекрасный шанс». «У Шиона была невеста». «Не имеет значения. Когда Шион узнал, что я свободна, он разорвал узы Наркаяра с ней и провел ритуал со мной. Я ведь гораздо более выгодная партия. Но...» «Терла, замолчи!» «Что? Да как ты смеешь?» Она попыталась высвободить руки. Ревел отпустил ее руки, но схватил драконицу за горло. «Это была ты! Ты подговорила Ирвель!» «Ну и что?» Терла замерла, стараясь не делать резких движений. Ей все же не хотелось, чтобы Ревел сломал ей шею. «Всего лишь невинная шутка!» «Катакомбы, кишащие туманными созданиями, не шутка!» «Все равно твоя девчонка выжила, а ты опять за нее заступаешься!» «Не смей, Терла!» — Ревел прижал драконицу к стене, все так же стискивая хрупкую, правда, только на вид, шею. «Не смей причинять его не вред и не смей подговаривать других!» «Почему, Ревел? Почему ты так защищаешь ее?» «Потому что она моя невеста!» С рыком Ревел все же отпустил драконицу. «Это было последнее предупреждение. Попытаешься навредить Ивоне еще раз, очень сильно об этом пожалеешь». На мгновение в глазах Терлы вспыхнула ярость, но драконица быстро с собой совладала. «Я тебя услышала, Ревел. А теперь послушай меня. Да, у тебя есть невеста, у меня есть жених, но ты ведь знаешь, для чего нам даются раздельные спальни? И мне совсем не хотелось бы до конца отбора остаться без удовольствия. Расслабься, Ревел. Давай проведем эту ночь с пользой». Терла прижалась горячим телом к дракону и попыталась его поцеловать, но Ревел вновь ее отстранил. «Нет, Терла, я не хочу, тем более, когда Шион спит в соседней комнате». «А может, он и не спит? Может, тоже развлекается с кем-то из драконец?» Терла вновь к нему потянулась. «Я сказал нет». Ревел оттолкнул драконицу и направился к выходу из комнаты. У него было еще одно дело — найти Ашарана и потребовать, чтобы Ирвель наказали. Или, как минимум, предупредили о возможных последствиях, если она еще раз попытается навредить Ивоне. Это сейчас Ревел ничего не почувствовал. По странному стечению обстоятельств, в опаснейших катакомбах никто не попытался Ивону убить, но нет никакой гарантии, что в следующий раз ничего не случится. Еще неизвестно, к чему приведет знакомство Ивоны с Экварой. Ревел не солгал, когда сказал, что не сможет остановить это древнее туманное существо. Раньше, быть может, шансы были, но не теперь, когда он начинает слабеть. Похоже, процесс все-таки начался, и вариантов остается не так много. Ивона Аран Эраваш. Кошмаров больше не было, зато в дверь кто-то скребся. «Кто там?» — спросила я, просыпаясь. «А это...» — сказала Шаньга. «Драконица, которая устроила наше знакомство». «Ирвель? Она самая». Я осмотрелась по сторонам. Еще достаточно темно. Странно, что Ирвель пришла ко мне посреди ночи. Или не странно? Может, решила добить? «Что ей нужно?» «Ты меня спрашиваешь?» «Я не читаю мысли драконов, а тупые драконы и вовсе непредсказуемы!» Стук повторился. «Да что ей нужно?» — пробормотала я. «Может, не открывать, и она уйдет?» «И тебе не интересно, зачем убогая притащилась?» Я чуть не поперхнулась. «Убогими драконов еще никто не называл». «Интересно, но ведь опасно. Я впервые в жизни увидела, как змея приподнимает бровь. «Опасно? Под моей-то защитой?» «Ты права», — решительно заявила я, выбираясь из постели. «Открою и спрошу, что ей нужно». За дверью, как и сказала Шаньга, обнаружилась Ирвель. «Пойдем со мной», — сказала незваная гостья. Над моим плечом возникла голова змеи. Драконица побледнела. «Она с тобой?» — выдавила Ирвель. «Да, мы теперь вместе спим. Так почему это я должна пойти с тобой?» Драконица покосилась на змею и заметно взмокла, но все-таки заговорила. «Я хотела извиниться. Я не хотела тебе навредить и рада, что все обошлось. Это была шутка. Просто неудачная шутка. Но это не моя идея. Терла предложила над тобой подшутить. А знаешь почему? Она спит с твоим женихом». «То есть как это? Ревел спит в своей комнате?» «Хочешь проверить? Пойдем, Ивона, я покажу. Они сейчас вместе. Весьма приятно проводят время. Ты увидишь и поймешь, что доброе отношение Ревела к тебе не более чем маска. Маска, за которой он изменяет тебе. Дракон никогда не выберет человека. Тем более, когда Терла...» «Хватит!» — перебила я. «Не хочу это слушать. Я не верю тебе, Эрвель. Уходи!» Глаза драконицы недобро сузились. «Допустим, ты не веришь. Но что тебе мешает проверить? Например, то, что ты уже надо мной подшутила. А чего ты боишься сейчас? С тобой и Квара. Ты знаешь, я не смогу тебе навредить и не стану». «Я никуда не пойду». С этими словами я отступила обратно в комнату и захлопнула дверь. «Шаньга, а как ты думаешь?» «Твоего дракона в комнате нет. Он разгуливает где-то по замку», — ответила змея, не дожидаясь вопроса. «Хочешь, проверю, где он?» «Не стоит. Я не хочу этого знать. А Ревел ничего мне не должен». Я качнула головой и отправилась спать. Утром служанка принесла завтрак. «Шаньга, ты ешь еду?» — поинтересовалась я, выбирая, с чего бы начать трапезу. «Нет, зачем мне?» Она перевернулась на спину и свесила голову с кресла. «А как же ты тогда восполняешь потраченную энергию?» Мне не сразу удалось подобрать слова. «Легко. Туман одаривает меня энергией. Так что да, надо будет сходить в туман, а потом можно снова по замку гулять. Ты ешь, ешь, не стесняйся». Змея сползла с кресла и просунула голову через стену, прямо в спальню к Ревелу. «Шаньга, зачем?» «Проверяю». «Что проверяешь?» «У него там водичка шумит. Никак вернулся после бурной ночи». Я вспомнила о ночном визите Ирвель. Сразу стало неприятно из-за слов о Ревеле. Неужели он спит с Терлой? Или у него могли быть другие дела? Да и какая мне разница? Я все равно не собиралась становиться Ревелу женой. Быть может, после отбора он отпустит меня, и я смогу вернуться к людям, а там уже подумаю, как дальше жить с теми, кто от меня отказался. «Шаньга, давай не будем об этом». «Как хочешь». Змея вернула голову обратно. После завтрака Ревел зашел ко мне. Сначала постучал, а потом зашел. Смерил Иквару подозрительным взглядом, потом посмотрел на меня. «Нам пора продолжить исследование». Еще один стук в дверь удивил обоих. «Ждешь гостей?» — поинтересовался Ревел. «Нет. Может, это к тебе? Просто двери перепутали». Ревел повел плечами. Я отправилась открывать. «Ивона, как ты себя чувствуешь?» За дверью обнаружилась Яшанна, причем в компании с Лайделом. Оба с интересом заглянули мне за плечо, пытаясь что-то рассмотреть. У меня над плечом возникла голова Шанги. Драконы тут же отшатнулись, вытаращив глаза. «Вы случаем не перепутали двери?» — поинтересовался Ревел, вставая за другим моим плечом. Я ощутила себя довольно странно, как под строжайшей охраной. «О, дружище, и ты здесь?» — обрадовался Лайдл. «Тогда у нас появился шанс выжить!» И дракон покосился на Эквару. Шаньга фыркнула, но комментировать не стала. Подозреваю, ей польстили слова Лайдала. «Значит, вы все-таки к Ивоне. Яшанна очень хотела навестить Ивону. Правда, милая?» «Правда», — согласилась драконица. «Ни разу еще не видела Эквару и никогда не думала, что увижу ее, когда она не будет кого-нибудь убивать. Можно пройти посмотреть?» «Это как скажет Ивона». На лицах драконов отразилось недоумение. Ну, раз уж Ревел позволяет мне решить. «Шаньга, ты не против, если эти драконы поглазеют на тебя?» — поинтересовалась я, повернувшись к змее. «Не против. Люблю, когда на меня смотрят. Даже если в этот момент никого не убиваю». Мы прошли в гостиную. Кресел хватило, чтобы устроиться всем, кроме, пожалуй, Шаньги. Змея ползала по комнате, периодически взбираясь на стены. Пару раз как будто приклеилась к потолку, свесив голову вниз. Кажется, она банально красовалась. А посмотреть действительно было на что. Сильное, мощное тело, хоть и туманное. Синеватые отблески прозрачной чешуи, яркие желтые глаза. Красиво. «Очень необычная эквара», — заключила Яшанна. «Хотя бы потому, что не убила человека», — хмыкнул Лайдл. «Хотя бы потому, что не убила никого из нас», — добавил Ревел. «Они так часто повторяют слово «убить», что у меня начинает просыпаться это желание», — заметила Шаньга. Все взгляды сразу устремились ко мне. «Что она сказала?» — спросил Лайдл. «Просила не вводить ее в искушение». Дракон поперхнулся. Яшанна выдавила улыбку. «На самом деле это уникальный случай, и квары никогда ни с кем не дружили. А ты, Ивона, похоже, понравилась ей. Тебе очень повезло иметь такую союзницу». «Согласна. Мне очень с ней повезло. Ты не спрашивала, почему эквара осталась с тобой?» «Ей нравится гулять по замку», — я пожала плечами. «Это очень странное объяснение. Какое есть?» «Как будто его придумала я». «Она тебя слушается?» — поинтересовалась Яшанна и испуганно пискнула, потому что Шаньга внезапно исчезла в потолке. Не прошло и секунды, как змея вновь появилась, на этот раз из стены за спиной Яшанны, и зубами громко клацнула. Драконица подпрыгнула, Лайдл тоже подпрыгнул и выступил вперед, защищая невесту. Шаньга засмеялась. «Какие пугливые!» «Я не подчиняла Шаньгу», — я тут же поспешила ответить. «Пока змея не решила устроить какое-нибудь непотребство, демонстрируя свободу воли. Мы с ней скорее подруги, этому удивились все, кроме, пожалуй, Ревела. Но Шаньга тоже выглядела весьма удивленной. Мне показалось, или змее понравились мои слова?» «Очень любопытно», — сказал Лайдл, схватил Яшанну за руку и потянул к выходу. «Но нам, к сожалению, пора». Ревел отправился их проводить. Когда дракон закрыл дверь и повернулся ко мне, я поинтересовалась. «Что ты опять сказала не так?» «Нет, но вся эта ситуация крайне необычна для нас». «Возможно, вам и вправду стоило бы почаще общаться с туманными существами. Просто общаться, вместо того, чтобы их подчинять». «А это мы сейчас и проверим». «Что именно?» «Посмотрим, как с туманными созданиями будешь общаться ты». «Просто общаться». Слова Ревела прозвучали зловеще.